Глава 6. Расположенная на носу баллиста с едва слышным хлопком разрядилась, посылая каменный снаряд по направлению к цели. Следом издала похожий звук ее сестра-близнец, стоящая на корме. Брызнули щепки, корпус фрегата украсился дыркой размером со зрелую тыкву. Второй булыжник пролетел мимо. Ловко. Я оценил мастерство стреляющих моряков. Учитывая расстояние, легкую качку и общее несовершенство метательного устройства, попасть в противника далеко не так просто, как могло показаться. Второй пришелец не остался в стороне и тоже разрядил свои бортовые орудия в двергов. Те не оставили нападения без ответа и снова попытались достать обидчиков из пушек, с грохотом посылая ядра по воздуху. И опять неудачно. Выстрелы коротышек с южных гор попросту не доставали до парочки нападающих, вставших на входе в залив с первыми лучами солнца. «Раньше надо было спускать на воду свое корыто, разявы», — прокомментировал я медленные маневры фрегата. Слабый ветер мешал гномам подойти ближе к противнику. Понадобится немало времени, пока дистанция сократится до нужных размеров результативного пушечного огня. За это время из них сделают натуральный дуршлаг. Не то чтобы я переживал за нарушителей моего спокойствия, вздумавших устроить посиделки неподалеку от моего замка. Он уже мой. Кто захочет попробовать оспорить, милости прошу, пусть попробует. Но захламлять путь к единственной гавани рядом с крепостью совсем не хотелось. В будущем ее по-любому придется восстанавливать, и заниматься уборкой меня не очень прельщало. Плюс трупы коротышек, скорее всего, после битвы выбросят на берег. Непорядок. Валяясь на солнце целыми днями, они начнут разлагаться, вонять и разносить по округе заразу. Хоть кладбище обустраиваем. Надеюсь, эта развеселая гоп-компания все-таки свалит отсюда и продолжит выяснение отношений в другом месте, — вполголоса сказал я. Желательно где-нибудь подальше от моей собственности. Вскоре стало понятно, что наблюдать за морским сражением в Средневековье не так увлекательно, как смотреть по телевизору кадры битвы между современными эсминцами, крейсерами и другим плавающим железом, имевшим на вооружении кучу ракетного оружия. Баллисты заряжались очень долго. Движение посудины двергов почти не ощущалось. Иногда начинало казаться, что дерущиеся договорились о перемирии. Такими продолжительными становились паузы между залпами. Я протяжно зевнул. Проведенная в подземелье ночь без сна за изучением старых плетений дала о себе знать. И живот не преминул напомнить, что пора подкрепиться. Да и туалет не мешало бы посетить. Мысли сами собой переключились на замковые удобства. Если к уборной, в общем-то, слишком больших требований не имелось, то в ванной комнате, как минимум, ожидалось увидеть ту самую ванну или какое-то подобие душа. Идея помывки в море совершенно не радовала, особенно в свете потенциального появления там утопленников. Размышлял я с некоторой линцой, параллельно думая о плотном завтраке и необходимости скорого пополнения запасов, поэтому не сразу заметил появление четвертого участника разборок на водной поверхности. Из бухты Висельника появилась шхуна с развернутыми белыми парусами. Приятели гномов спешили последним на помощь. Или не спешили. Чего-то долго они возились, пока, наконец, не соизволили присоединиться к уже вовсю громыхающей вечеринке. Должно быть, помучились, пока выбирались из того рукава за песчаной косой. Не то место, откуда снова быстро выйдешь в море. Укрываться очень удобно, но маневренность в целом снижалась. «Ну что же, магичка, посмотрим, на что ты способна», — пробормотал я, цепким взглядом прикипая к ходко шедшему по волнам паруснику. И она показала зрителям в моем лице, своим учителям, доказав, что старались они не зря. Представительница клана воды продемонстрировала во всей красе, на что способны стихии. Зарождение заклинания мне не удалось проследить, как и сам поток энергии формирования рисунка чар. Наверное, из-за толщи воды, куда чародейка вгоняла силу. Зато результатом, как и все участники битвы, смог полюбоваться вовсю. Полюбоваться и цокнуть языком, восхищаясь мастерством волшебницы. Миллионы струек воды в одновременном порыве вырвались из морских недр, на секунду зависли в воздухе, став единой ровной стеной, а потом обрушились вниз, на ходу меняясь и трансформируясь в гигантскую руку. Словно великан, лежащий на дне, поднял ладонь и прихлопнул надоедливое насекомое, мешавшее ему спать, ползая по водному одеялу. «Неплохо», — протянул я, впечатленный размахом заклятия и влитого в него колоссального количества энергии. Подсознательно я ожидал, что все закончится сломанными мачтами, несколькими упавшими за борт матросами и слабыми повреждениями выступающих над палубой надстроек. Ну, может, еще баллисты свалятся в море. Но последствия вышли куда как масштабнее. Попавший под магический удар корабль в единый миг разнесло на мелкие части. Что любопытно, его не поглотило в морские пучины, а как будто разорвало изнутри. Стало понятным, что показанная рука из воды — всего лишь зримое проявление магии. Чтобы все видели, от чего погибло уничтоженное судно. Если бы оно просто взорвалось, то эффект вышел бы не столь устрашающим. Уверен, магичка и вовсе могла сделать так, что корабль бы просто исчез в мгновение ока, затянутый сильным рывком на самое дно. Раз — и нет никого. Но ведь в таком случае обычные люди не поймут ничего. Так нельзя. Нужна демонстрация мощи стихийной волжбы, чтобы не забывали, кто в Фелроне теперь на первых ролях. «Показушница», — проворчал я. Хотя, стоило признать, убойная мощь примененных чар заставила с уважением относиться к Магессе, обладающей таким даром. Я уж думал, все. Сейчас напарник первого, чуть ли не стертого в порошок бедолаги, отправится на тот свет тем же путем. Но неожиданно жертва огрызнулась, да еще как. Шхуна кенерийского мастера меча вдруг вздрогнула всем корпусом и резко остановилась, будто налетела на подводный риф со всего маху. С обреченного корабля ответили не выстрелами из баллисты, как можно было ожидать, а хитроумным заклятием. Другой маг не стал выделываться и демонстрировать свою силу раньше времени. Расчетливо дождался, когда враг достаточно уверится в собственном превосходстве, отвлечется и потеряет бдительность, а потом хладнокровно и четко пробил ему бок корпуса. Браво! Я сделал вид, что аплодирую неизвестному колдуну. Это научит бабенку не выпендриваться. Только в кино хороши красивые жесты и позы. В реальном бою лучше не рисковать. Бить быстро и сильно. Наотмашь. Так, чтобы враг и понять не успел, от чего сдох. Иначе рискуешь сам оказаться на его месте. Это потом, сидя вечерком у камина и держа в ладони бокал изысканного вина, можно рассказывать гостям, как ты благородно предложил противнику сдаться или милосердно позволил уйти, приукрашивая историю так, что они позже сложат баллады. Здорово он их сделал. Теперь уже роли поменялись, — сказал и тут же осекся, потому что с жадностью, наблюдая за ходом противостояния между двумя соперниками, совершенно забыл еще об одном участнике вспыхнувшего сражения — дверги. Коротышки за это время успели достаточно сблизиться для своих неуклюжих бомбард. Бум-бум-бум. Пушки загрохотали в разнобой, выдавая низкую выучку экипажа. Или поступила команда вести огонь по готовности, черт его знает. Выплевывая железные ядра по замершей цели со средней дистанции. На этот раз выстрелы достигли мишени, начав разносить вражеский парусник по кускам. Залп за залпом, без передышек и остановок. Подгорные мастера раздолбали его и отправили на дно всего лишь за 5-7 минут, не больше. Класс. Чувствуя себя зрителем на увлекательном представлении, я одобрительно покачал головой. Расстреляли на ура. Не хуже скорострельной палубной артиллерии начала 20 века. И тут же сделал себе заметку на память. В случае чего ни в коем случае не сближаться с местными пушечными фрегатами. Против такого напора никакой щит не продержится. По крайней мере, достаточно долго. Сражение закончилось. Победа осталась за нашими кратковременными соседями. Дальнейшие события вызвали у меня удивление. Вместо того, чтобы сблизиться с подбитой шхуной, пушечный фрегат развернулся на 90 градусов и взял курс на юг вдоль восточного побережья. Раненый корабль, в свою очередь, медленно двинулся к пристани, явно намереваясь занять место посудины коротышек. У тех, видимо, повреждений было не так много, чтобы затевать новый ремонт. Когда швартовка очередного страдальца завершилась и с его борта спустился экипаж, часть людей целенаправленно двинулась все к той же каменной лестнице, ведущей наверх. Учитывая, что больше им здесь встречаться было не с кем, нетрудно предположить, что они либо пошли в лес для поиска материалов, чтобы заделывать полученную пробоину, либо же направлялись сюда, в замок Бури. Так как среди небольшой группы отчетливо выделялось яркое синее пятно, то последнее предположение виделось более точным. Не станет же магичка идти рубить деревья вместе с рядовыми мореходами. К нам прутся зачем-то. «Никакого покоя», — проворчал я и двинулся к двери из хозяйских покоев. Следовало найти лестницу и присоединиться к Бернарду и Дорну. Они встретились на середине дороги. Слева и справа тянулся обрыв, откуда доносились раскаты бьющихся о прибрежные скалы волн. Инара, Серж и пятерка матросов остановились перед небольшой группой обитателей давно заброшенного замка. Двоих они уже видели при первой встрече вчера. Разве что наемник добавил к кольчуге кирасу и сейчас выглядел куда более уверенным, чем стоя в окружении из 20 вооруженных людей. Его спутник, молодой чернокнижник, остался в старом свободном балахоне черного цвета и тоже прибавил во взгляде немного нахальства. Причина их небольшой трансформации обнаружилась в центре группы из трех человек. Выше среднего роста парень, одетый в странный доспех, стоял в расслабленной позе, небрежно положив руку на рукоять видневшегося меча. Должно быть, знаменитый тхасар, один из тех зачарованных клинков, ставших в нынешние времена чрезвычайно редким оружием. Инаре приходилось видеть на старых гравюрах представителей ансаларской аристократии и даже один раз повстречать одного лично. Находившийся сейчас всего в паре шагов, в общем-то, ничем не отличался от общего образа. Высокий, слегка худощавый, темноволосый, с острыми чертами лица и обязательными фиолетовыми глазами. Типичный лорд-колдун древней знати, а значит, умный, хитрый и чрезвычайно опасный, несмотря на свой возраст. К тому же Серж не забывал напоминать о репутации конкретно данного индивида и его громких победах. Держась слегка нервно и сопровождая каждый жест парня, выглядевшего не старше 20, беспокойными взглядами. Вперед выступил наемник и чуть торжественным голосом объявил: «Перед вами его милость, лорд Готфрид, сын лорда Седрика и родной племянник лорда Вардиса, повелителя долины темных вод из великого дома Эйнар». Последовала небольшая пауза, закончившаяся немного неожиданным для мореплавателей вопросом: «Кто вы такие и по какому праву вторглись во владение его милости?» Угрюмый тон голоса воина не предвещал для нежданных гостей ничего хорошего. На лице чернокнижника появилась зловещая улыбка. От фигуры в плаще потянуло какой-то волжбой, заметной даже для неодаренных. Пятерка матросов заволновалась. Как и все обыватели, они крайне отрицательно относились к магическим проявлениям, особенно если они напрямую касались их лично. Страшные байки о темных магах ходили по всем человеческим королевствам, с неистребимым постоянством внушая ужас в домохозяек и заставляя мужчин хмурить брови, с опаской воспринимая любого, кто способен создавать заклинания. А вот предводитель троицы остался совершенно невозмутим. Тот, кого представили как лорда Готфрида и кого капитан морского коня называл клинком заката, спокойно стоял на месте, главным образом уделяя внимание единственной присутствующей на встрече женщине. «Проверка на намерение», — догадалась Инара. «Хотят посмотреть, с какой целью пришли, спровоцировать на действие. Наверняка у мальчишки заготовлены смертоносные чары. Давно перешагнувшая за третий десяток лет волшебницам не могла воспринимать слишком молодо выглядевшего колдуна как взрослого. Рассудок понимал, что это не какой-то избалованный юнец из типичного числа благородных повес. Ну, может быть, чуть владеющий магией, не более. Но подсознательно она видела всего лишь симпатичного юношу. Так длилось до тех пор, пока она не заглянула ему прямо в глаза. Мрачный огонь цвета индиго, пока еще слегка тлевший где-то в самой глубине, заставил по-серьезному отнестись к его обладателю, потому что чародейке из клана воды совсем не хотелось, чтобы это пламя разгорелось в бушующий ураган и выплеснулось наружу в виде смерти для всех окружающих. Древняя знать, бывшие владыки Фалрона, и спустя многие сотни лет доказывали, что далеко не случайно в свое время покорили весь мир. «С чем прибыли?» — резко спросил Готфрид, видимо, устав от затянувшегося молчания. Серж пару раз кашлянул, прочищая горло, но Инара не дала ему заговорить первым. «У нас есть к вам просьба», — сказала она, чуть помедлила и уважительно добавила. «Милорд». На Ансаларца ее вежливость не произвела особого впечатления. Он оставался все таким же холодным и отстраненным. «Какая?» Тем не менее, с его стороны последовал уточняющий вопрос. Вообще, предлагая необычное решение для возникшей проблемы, она рассчитывала на совсем другой ход предстоящего разговора. Полагала, что демонстрация мощи водной стихии должна повлиять на настроение тех, кто самовольно поселился в старой имперской твердыне. Но, похоже, проклятый ублюдок со второго пирата произвел на них большее впечатление, успешно атаковав шхуну Сержа, чем уничтоженный первым корабль. Что тут скажешь, она и сама удивилась, не успев поставить защиту против коварного нападения от почти мертвой жертвы. Слава Иру, каркас морского коня еще выдержал и не развалился надвое, как должно быть ожидал создатель насланных чар. Это была не магия воды, что-то другое, совершенно незнакомое и весьма действенное. Возможно, на борту пиратского быстрохода находился какой-то последователь магии не из числа стихий. Инара поневоле бросила изучающий взгляд на стоящую впереди троицу. Может, она поспешила, предлагая такой выход из сложившегося положения? Кто знает, какие отношения могли связывать чистокровного северного лорда с нападающими? Возможно, они с ними заодно? Подумала и тут же отбросила догадку в сторону. Стой, колдун, за нападением, то обязательно бы ударил по ним, когда они возвращались. Слишком удобной целью стала поврежденная шхуна. Волшебница тратила очень много сил для поддержания ее на плаву и точно не смогла бы защититься. «Наш корабль сильно поврежден», — наконец взял слово Серж, кивая влево, где далеко внизу виднелась полуразвалившаяся пристань. «Мы не сможем его полностью починить. По крайней мере, не для полноценного перехода с грузом на борту. Трюмы придется освободить, иначе потонем». «А как же она?» Аристократ из древней знати взглядом указал на Инару. Та молча покачала головой. «Поддерживать корабль на плаву всю дорогу я не смогу, не хватит сил». Собственное признание в слабости далось гордой колдуне непросто. Тем более перед представителем расы, чью надменность нередко сравнивали с высокомерием альвов. Ну как же, длинноухие не уставали напоминать всем встречным и поперечным о том, кто первым появился в Фелроне. А фиолетоглазые очень гордились, что смогли тем вломить и отобрать власть над миром, сократив ранее бескрайние леса всего до двух островков, один из которых позже также с успехом уничтожили, сделав непригодным для проживания, как и всю свою бывшую родину. «Так чего вы хотите от нас?» — скучающе осведомился лорд. Кажется, его перестал интересовать разговор. «Догадался о просьбе?» Целым не мудрено, проследить дальнейший ход беседы не составляло труда. Стоило упомянуть о необходимости пустоты трюмов. Тут и менее умный сообразит, что к чему, а уж колдун в темной броне с изображением расправившего крылья дракона на фоне крепостной башни и подавно. «Нам необходимо добраться до порта», — медленно начал Серж. «Провести починку и вернуться обратно. Груз придется оставить здесь, под присмотром нескольких матросов. Хотелось бы по возвращении застать их на месте. Хотите сказать, что в ваше отсутствие мы нападем на сторожей, чтобы завладеть вашим имуществом?» С иронией спросил Готфрид, растягивая губы в тонкую насмешливую улыбку. «Вы за кого меня принимаете? За разбойника с большой дороги?» Стоящий за его левым плечом наемник с легким скрежетом угрожающе выдвинул меч из ножен на пару пальцев. «Конечно, нет». Быстро разрушила повисшую паузу Инара. «Мы хотели попросить вас присмотреть за ними, пока нас не будет. Позволить пожить на вашей земле некоторое время». Слова «вашей земле» она постаралась отдельно выделить, показывая, что признает право молодого лорда-колдуна на замок Бури вместе со всеми окрестными территориями. Воин в кирасе явно хотел сказать что-то язвительное в ответ, но проглотил ехидные замечания, остановленные властным взмахом руки господина. «Куда вы поплывете?» — спросил Готфрид Эйнар. «В смысле, какой порт?» «Даварпорт», — проронил Серж. Инара подтвердила ответ легким кивком. На самом деле она не слишком рассчитывала на успех переговоров и ожидала, что после предложения Ансаларец посмеется и презрительно прикажет им проваливать с порога его крепости, пока еще жизнь теплится в их жалких телах. Ну или еще нечто подобное, жуткое и пугающее. Однако последовало уточнение, сказанное вполне мирным, почти деловым тоном. «Хорошо», — размышлял лорд недолго. «Я не только разрешу вам оставить груз на землях моего домена, но и сделаю больше. Позволю складировать ящики за крепостными стенами и дам свое слово, что сохраню их до вашего возвращения. Поверьте, там они будут в большей безопасности. Но за это потребую от вас кое-что взамен». «Что?» Капитан морского коня подозрительно прищурился. «Ничего особенного». Как можно беспечнее пожал плечами юноша с фиолетовыми глазами. «Всего лишь нанять в городе от моего имени бригаду строителей, плотников и пару десятков разнорабочих, а потом привезти их сюда». «Так мы договорились?» Серж неуверенно переглянулся с Инарой. «Мы договорились. Следуя моим указаниям, груду ящиков оперативно перетаскали с берега внутрь одного из помещений, находящегося в юго-западном отрезке стены. Коих там насчитывалось немало. Аккуратно сложили и отбыли во свояси, напоследок клятвенно пообещав возвратиться ровно через неделю. Кому-то могло показаться странным и необычным, что совсем незнакомые люди вот так запросто мне поверили. Но ведь это и не земля 21 века. Другие времена, другие нравы, другой мир и совершенно другие взаимоотношения. Когда благородный, и не кто-нибудь, а один из древней знати, даже местные монархи не могли похвастать за спиной таким количеством предков и чистотой родословной, как великие дома. Давал свое слово, то ему безоговорочно верили, не требуя каких-то еще дополнительных подтверждений. И подобное нередко встречалось среди купцов и прочего люда. Благо развитой цивилизации в виде циничного отношения ко всему и всем здесь еще не развелись в достаточной мере. Жулик, подобный Рэю Кроку, облапошившему простодушных братьев Макдональд простым рукопожатием с обещанием делиться доходами в будущем, вряд ли бы смог здесь вести дела долго, сохраняя жизнь в целости. Разумеется, я вовсе не утверждаю, что в Фелроне все поголовно честные люди. Нет, случались и заговоры среди дворян с обязательной ложью и обманы среди торгашей. Человеческие пороки сохранялись во все времена. Однако конкретно здесь и сейчас все же на слово верили значительно больше, чем в том мире, откуда меня вырвал лорд Твардис. «Смотрите, здесь крепление сломалось. Растяпа». Бернард склонился над одним из ящиков, внимательно рассматривая металлическую защелку, видимо, поврежденную матросами при транспортировке. «Откроем?» «Это ведь не наше», — возразил Дорн, при этом тоже с любопытством уставясь на сложенный груз. «Мы же не будем забирать себе, только глянем одним глазком». Что-то сказать я не успел. Толстая деревянная крышка от мощного рывка откинулась назад, являя на свет содержимое. Резкий выговор, готовый сорваться в адрес бесцеремонного с чужой собственностью солдата удачи, замер у меня на губах. Вместо этого я захлопнул рот и с некоторым замешательством уставился на лежащие на подушке из сена предметы. Дело в том, что они здорово напоминали пистоли огромных размеров или ручные мортиры. Тут уж как посмотреть.